Глава 13. Ирина Орлова. Трехмерная модель системы Пронина, возникшая в тактическом зале штаба ВКС Лагоса, выглядела зловеще. Звезда спектрального класса М с температурой порядка 2000 градусов по Кельвину казалась Ирине ярко-красным глазом какого-нибудь сумасшедшего бога войны. Краем уха, слушая рассказ полковника об истории завоевания системы циклопами, она вглядывалась в маленькую точку на орбите третьей планеты и пыталась представить себе орбитальную станцию врага, освещенную алым светом висящего в пустоте светила. Не на шутку разыгравшееся воображение рисовало ей огромный, покрытый многометровой броней шар, утыканный башенками аргоавтоматов, эмиттерами силовых полей, испещренный шахтами запуска ракет, створами лифтов ремонтных доков и сотнями других надстроек, необходимых для выполнения функций по защите планеты. Чуткие антенны, непрерывно сканирующие окружающее пространство, анализировали источники любых гравитационных аномалий и в любую секунду были готовы дать команду из скину крепости встретить незваных гостей безумным шквалом огня. А где-то рядом, в тени чудовищной по размерам махины, прятался грузовой терминал с орбитальными хранилищами руды, к которому должен был пристыковаться огромный космический транспорт. Емкость с мощнейшими двигателями, способными разогнать до скорости ухода в гипер десятки тысяч тонн груза. «На первый взгляд все просто», – мрачно поглядывая то на модель системы, то на внимательно слушавших его демонов, рассказывал Ридли. «Выйти из гипера за пределами радиуса поражения крепости, догнать конвой, сбить все 4 истребителя и захватить транспорт. Если верить тем данным, которые я получил за час до вашего приземления, то циклопы на редкость пунктуальны, и мы можем оперировать точным временем стыковки, начала разгона и перехода в гипер. Однако не стоит забывать о том, что добрая треть разгона и траектории транспорта проходит в пределах зоны поражения орбитальной крепости, и что за штурвалами их истребителей сидят не пилоты доисторических атмосферных летательных аппаратов из дерева и железа, а циклопы. Представив себе, что маленькие точки, вьющиеся вокруг воображаемого транспорта, выглядят как древние самолеты, Орлова улыбнулась и тут же нарвалась на отповедь здорово разозлившегося полковника. «Что вы улыбаетесь, барышня? Думаете, их испугает внешний вид ваших корабликов? Или страшное название вашего подразделения? Лучшие пилоты конфедерации, да что там пилоты? Целые соединения гибли при встрече с небольшими вымпелов 5-10 группами истребителей врага. Да, я не могу оспаривать приказа ОСО ВКС и создам вам режим наибольшего благоприятствования при подготовке к боевому вылету. Но радоваться тому, что идиоты от политики посылают очередную группу талантливых молодых пилотов на смерть, не буду. Я ознакомился с тактическими планами ваших аналитиков и могу утверждать, они неосуществимы. А прописанная в них вероятность успешного исхода, жалкие 10-12%, мне кажется изощренным издевательством над мнением тех, кто понимает, что такое бой в космосе, да еще против такого врага. Мы постараемся, сэр. Попробовал перебить его Гашек, но еще больше распалил покрасневшего от сдерживаемого бешенства полковника. «Я знаю, что вы постараетесь. Вы отважно броситесь на врага и с честью умрете за конфедерацию. Но слово «честь» в данном случае – просто слово, термин продажных политиканов, которые готовы списать сотни жизней молодых ребят на так называемые боевые потери. Да, мое мнение никого не интересует, но я против». «Простите, господин полковник», встав с места, подал голос Виктор. «У нашего начальства есть определенные причины считать, что мы способны справиться с задачей. Поэтому, если вы не возражаете, мы бы хотели заняться планированием операции». «Да, конечно», потемнев лицом, Ридли с болью в глазах оглядел всех сидящих перед ним демонов. «Все разведданные, полученные мною из штаба ВКС и материалы по ТТХ кораблей циклопов, находятся в памяти тактического компьютера. У вас есть 2 суток на подготовку к операции. Все, что вам необходимо, будут приносить сюда. Режим секретности. Коды вызова моего кома я сейчас скину. Удачи». Тяжело вздохнув, он развернулся и вышел из комнаты. Волков задумчиво посмотрел на голограмму и повернулся к сидящему рядом Гарри. «Ты и Элен Берете на себя проникновение в систему. Игорь, Гельмут, мне нужен сравнительный анализ возможностей наших кречетов и истребителей циклопов. Вольф и Рики, анализируйте планы из штаба. Яша и Марк, просмотрите материалы полковника по тактике циклопов. Вдруг там есть что-то такое, чего нам не рассказывали в комплексе. Я с Ирой. Попробую прикинуть области применения новых возможностей БКШек. Через двое суток план был готов. Вернее, не план, а его заготовка. Многое из того, что казалось возможным, требовало обкатки и проверки. Кроме того, модель, состряпанная десятком демонов-недоучек, никаким боком не вписывалась в схемы, рекомендованные им аналитиками штаба ВКС. Поэтому поверить в то, что их вариант жизнеспособнее, не давала даже рассчитанная Игорем вероятность успешного исхода. Уставшие, недовольные самими собой и друг другом, ребята сидели в своих креслах и, ожидая прихода вызванного Волковым Ридли, старались не встречаться глазами. Ира волновалась не меньше остальных, только вот подавленности не ощущала. Двое суток мысленного общения с Виктором неожиданно дали ей ту самую долю уверенности в своих силах, которой так не хватало остальным. Поэтому, дождавшись появления полковника, она встала, запустила анимационную модель их общего плана и, поставив в голове Диана на паузу, обратилась к молчаливому, еще более расстроенному, чем два дня назад, Ридли. «Конвой циклопов начинает движение в 3.17 по общегалактическому времени. Через 32 минуты он достигает скорости, необходимой для совершения прыжка. Это значит, что на всю операцию у нас есть полчаса. Вот схема перекрытия системы датчиками раннего обнаружения орбитальной крепости. Как видите, точка предположительного ухода транспорта в гипер лежит в пределах этой сферы. То есть в любом случае истребители получат информацию о нашем появлении одновременно со всплытием наших кречетов. Как вы знаете, возможности конфигурации защитных полей, которыми можно прикрыть корабль, всего две – плоскость и полусфера. Заключить материальный объект в сферическое поле нельзя. Таким образом, даже если мы всплывем прямо среди конвоя, и каждый из нас возьмет на себя по одному истребителю, то один оставшийся не при делах кречет не сможет остановить разгоняющийся транспорт. Ему просто не хватит времени. «Было бы их два, и атакуя они с противоположных направлений», – вздохнул Ридли. «То пока один долбал бы его защитное поле, второй бы отстрелил ему движки». «Увы, шестого корабля у нас нет, да и уверенности в том, что мы сможем связать боем все четыре истребителя одновременно тоже», – буркнул Яша. «В общем, для того, чтобы иметь возможность выделить две машины для атаки транспорта, мы должны сначала уполовинить конвой», – согласно кивнув, продолжила Орлова. «Трудно сказать, как конвой отреагирует на появление пятерки кречетов при их обычном выходе из гипера и каким будет относительный разброс наших кораблей. Поэтому мы решили заставить их разделиться». «Интересно, каким образом?» Без особого энтузиазма в голосе поинтересовался Ридли. «Нам нужен какой-нибудь старый убитый грузовичок, в разы меньше их транспорта. Единственное требование к нему – возможность загрузить в трюм все наши кречеты. Мы выйдем из гипера вот в этом месте в 3.23. То есть за 4 минуты до того, как конвой выйдет за границу сферы достигаемости крепости. Вряд ли появление железяки с фонящим, разваливающимся на ходу двигателем заставит транспорт начать торможение. Ну, допустим. Через 3.5 минуты один или два истребителя подойдут на дистанцию использования ракет. Еще 30 секунд пройдет до того, как их торпеды разнесут наш грузовик. Таким образом, в этот момент мы будем иметь максимально возможный промежуток времени для атаки транспорта ровно 20 минут. В случае, если он попробует остановиться, развернуться и вернуться к крепости, и 22, если продолжит разгон, иллюстрируя свои слова анимационными роликами, рассказывала Ира. «Хорошо. Считаем, что вы уже получили максимальный зазор времени», нехотя согласился полковник. «И что? В вашу лоханку втыкается пара противокорабельных торпед, и вы гибнете. А дальше что?» «Секундочку», усмехнулся Волков. «За секунду до взрыва мы закрываем кречеты пятью концентрическими полусферическими защитными полями. По нашим расчетам, они с запасом поглотят энергию взрыва четырех аналогов Эскалибура, и мы на форсаже сможем атаковать те корабли циклопов, которые в этот момент будут отворачивать от грузовика». «Сынок, «Ты вообще понимаешь, что говоришь?» Надвиснув над столом, полковник уставился в глаза сидящему напротив Волкову. «Пять концентрических защитных полей – это бред! Малейшая ошибка в их конфигурации, не говоря уже о результатах помех, автоматически наводимых кораблями циклопов, и ваши кречеты не доживут и до взрыва торпед!» «Доживут!» Виктор спокойно выдержал бешеный взгляд собеседника и, дождавшись, пока Ридли опустится на свое место, попросил Орлову продолжать. «Итак, с момента выхода из трюма у нас будет 4 минуты на то, чтобы сбить те машины циклопов, которые отправятся добить грузовик. Потому что потом подойдут остальные. Если за это время мы их сбиваем, то 2 кречета уходят за транспортом, а 3 оставшихся связывают тех, кто останется. 18 минут им должно хватить». «Кому им, девочка?» Еле сдерживаясь, чтобы не повысить голос, прошипел полковник. «Тем, кто останется против истребителей? 3 против 2 или 3 против 3 – это вообще не вариант. Циклопы сожгут все 3 ваших кречета за 1-1.5 минуты. Потом рванут на форсаже вдогонку за улетевшей 2 и достанут ее на половине пути к транспорту. Тем, кто улетит за транспортом, нужно будет не больше 3 минут форы», – глухо произнес Гарри. «И они ее получат». «Вы вообще считать умеете? С какой перегрузкой должна лететь атакующая транспорт 2, представляете? С теми цифрами, которые приведены в ваших расчетах, вас размажет по спинкам пилотских кресел», – заорал Ридли. «Я летаю уже 30 лет, и мне не нужны приборы, чтобы это определить. Мне достаточно посмотреть на схему, чтобы сказать, что все это бред, фантастика, детский сад!» «Цифры, приведенные здесь, взяты не с потолка», – с трудом сохраняя спокойствие, продолжила Орлова. И, вытащив из кармана монету в пол кредита, разорвала ее пополам. «Мы не пытаемся запудрить вам мозги. Мы пытаемся решить задачу, исходя из наших реальных возможностей». «Хорошо. Допустим, у вас все получилось. Вы сбили истребители, отстрелили двигатели у транспорта и отправили его в дрейф. Дальше что? Не забудьте в нем экипаж. Вы должны будете взять корабль на абордаж, разобраться с его управлением и... что? Прыгнуть в гипер без двигателей? Или взять судно в 150 тысяч тонн покоя на прицеп?» «Мы не собираемся с ним прыгать, сэр», – Ира пожала плечами. «Для этого есть специалисты». «Через час после начала атаки вы должны будете отправить вот в эту точку транспорт «Богатырь».» Волков ткнул пальцем в сенсор, и на модели загорелась красная точка. «В худшем случае у него будет время уйти в гипер. В лучшем, через 40 минут после его всплытия он подойдет к транспорту циклопов». «Хорошо. На «Богатыре» пойдет полк планетарного десанта с тяжелым вооружением. Или лучше...» Ридли задумчиво посмотрел на силуэт транспорта циклопов, вращающегося прямо перед ним. «Нет. Если все сложится, как мы планируем, то на абордаж мы их возьмем сами», — сказал Конти. «У нас больше шансов выжить, хотя десант не помешает. Мало ли как все сложится». «Значит, за мной грузовик?» Не отрывая взгляда от голограммы, спросил Ридли. «И грамотные саперы, способные рассчитать толщину страхующих наших кречетов. Бронеплит», – уточнил Виктор. «Хорошо. А вы пока можете отсыпаться».